Глава 7. Укус любви. Любовь подобна пламени, обжигает сильней, пылая. Любовь ранит, ранит. Назарет, Love Hurts. После наглого похищения Мэтью, мы, подхваченные западным ветерком, отправились на злосчастные 2 урока математики или, в нашем случае, на кружок импровизации. Сказать, что мы облажались на тестах во 2-й части занятий, ничего не сказать. Единственное, за что я благодарна миссис Кларк, так это за то, что ты учишься напрягать все свои извилины в стрессовой ситуации, чтобы поставить кривую галку возле верного ответа. Ах, конечно же, проверяешь интуитивные способности. «Ну как?» — отрешенно произнес Мэтт, опираясь всем телом на соседний шкафчик, и продолжил гипнотизировать стену взглядом. «Это полный провал. Я почти все ставила наобум». Устало вздыхая, прокрутила колесико замка. Дверца автоматически отворилась, освобождая место для плавного пикирования клетчатого листка на пол. Я нырнула вниз в попытках его ухватить, но это оказалось безуспешно. Подобрав клочок бумаги, решила выпрямиться так же резко, как и опускалась, но чуть не стукнулась затылком об открытую дверцу, если бы не было Мэтью. Он прикрыл ее рукой, не отводя взгляда от стены, и все еще прижимаясь спиной к чужому шкафчику. Да что с ней не так? Я развернула таинственный листок. «Наконец-то Оливер понял, что ты страшная и бездарная тупица». Лучше бы он так и валялся на полу. Провыл Мэтью, оглушая меня от неожиданности, и хлопнул ладонью себя по лбу. «У меня в 6-й задаче неверный ответ. Надо же было так тупануть!» «Ангелок, ты не один!» Размахивая клочком бумаги, я показательно скривилась. Мэтью выхватил письмо с оскорблением из моей руки и принялся разглядывать. «Фига себе, снова хейтеры объявились!» — усмехнулся друг. Я, ничего не ответив, продолжила утрамбовывать учебники в рюкзак и перебирать в мыслях варианты возможных отправителей. Кто может знать о разрыве, если даже Мэтта уведомили только сегодня? «Думаю, это дело рук Харрисон», — высказал предположение Ангел, все еще пребывая во взвинченном состоянии из-за неверно выбранного ответа в тесте. Друг нервно вырисовывал в воздухе круг с мятым клочком бумаги. Кэти Харрисон — ярая активистка нашей школы. Она всегда принимала участие во всех мероприятиях, от литературных вечеров до соревнований по черлидингу. Невероятно общительная и как будто незаменимая. Ни один школьный концерт не обходился без ее участия. На одном из выступлений Мэтью сидел за музыкальным пультом управления. Ангел настолько увлекся беседой со своей бывшей девушкой Трейси Дин, что забыл переключить нужную композицию. Когда ему напомнили, Морено в суете начал тыкать все существующие кнопки и включил заодно микрофон, который находился в руках Кэти. Пока она вместе с подружками перемывала косточки ученикам, скверное достояние их клуба сплетниц становилось всеобщим. Все присутствующие в актовом зале узнали много нового о себе и окружающих. Однако, насколько я помню, Мэтью не особо спешил заканчивать разоблачение Харрисона и ее свиты. Происшествие вылилось в скандал, где главным действующим лицом оказался мой друг, и буллинг, уличённый в лицемерии Кэти. Конечно, обиженная сторона жаждала расплаты за нанесенный ущерб ее репутации. Месть уязвлённой Харрисон распространялась как на самого Мэтью, так и на его друзей. Однако все ее старания уколоть побольнее выглядели по-детски нелепо, и найденная записка составлена в том же духе, что и несколько месяцев назад. «Да ну, нет, слишком большой перерыв. Когда ты находил последнее послание?» — засомневалась я. «Месяца 2 назад, не помню точно», — вспоминал Ангел, почесывая затылок и виновато потупив взгляд. «Мне жаль, что все от этого страдают». «Прекрати, все прекрасно понимают. Может, это вообще не она?» — перебила я друга. Мэтт обнял меня за плечи и мученически закатил глаза. «Хочу уже поскорее свалить отсюда. Вроде рабство отменили в 1865 году. Так какого ж чёрта я себя чувствую после этих тестиков, как после дня на плантации?» — возмущался друг. «Мэтт, ты белый!» — напомнила я причитающему Ангелу. «А сейчас расизм был?» Одна бровь Мэтта вопросительно изогнулась. «Внешне — да. Но я чернильное небо несу не спеша. Чернее мазута мрачнеет моя душа, детка». Друг снова мельком коснулся указательным пальцем моего носа, ухватил меня за руку и увлек в сторону выхода. «Если мы сейчас не покинем это здание, то нам не миновать второго восстания Стоно». Примечание. Восстание Стоно. Крупнейшее восстание рабов, начавшееся 9 сентября 1739 года в колонии Южная Каролина. «Восстание Морена!» Я скандировала невидимую надпись перед собой, выделяя ее ладонью в воздухе, будто маркером. «Звучит!» — самодовольно ухмыльнулся ангел, поправляя свою желтую толстовку и вытягивая шею. «Иди уже, поэт-повстанец!» Я сбила его спесь замахом на волшебный пендель. Мэтью, правда, отскочил, и лицо его исказилось в театральном ужасе. «А ты знала, что там дело было на реке Эшли?» Примечание. Приливная река в Южной Каролине. Под увлекательный рассказ Мэтта о восстании рабов Южной Каролины мы проследовали до автомобильной стоянки, расположившейся за основным зданием школы. Я не особо люблю историю, но мой друг способен перерабатывать информацию в голове таким образом, что совершенно скучные сухие факты преподносятся захватывающе и местами забавно. «Эти бедняги маршировали до самой Флориды с транспарантом с надписью «Свобода». Продолжая вести повествование, ангел открыл дверь своего новенького «Хендая» и принялся устраиваться на водительском сидении. Я последовала его примеру, плюхнулась на пассажирское рядом. Щелкнув ремнем, я расслабленно откинулась на спинку, и моему взору открылась вся парковка. «Подождите, что?» «Мэтт!» — удивленно обратилась я к другу, ковыряющемуся в подстаканниках около коробки передач. Он вопросительно поднял на меня глаза. Я молча указала рукой куда-то вперед. Мэтт лениво повернул белокурую голову в заданном направлении, и его брови сердито сошлись на переносице. «Она мне написала, что у нее срочные дела дома!» — недовольно воскликнул ангел, буравя взглядом Эшли. Та мило ворковала в мягких объятиях парня рядом с ее автомобилем. «Опять весь рабочий процесс идет семимильными шагами к черту», — разочарованным тоном заключил Мэтью. «Что он тут делает?» Знакомая черная косуха контрастировала с волосами цвета льна, спускающимися до плеч. Слегка напряженные, широкие густые брови добавляли задумчивому прищуру, вызванному лучами солнца, твердость и глубину. А подбородок с ярко выраженной ямочкой посередине намекал на непростой характер. Уилл Клепп, соло-гитарист нашей группы, ее гордость и позор одновременно. Внимая каждому слову Эшли и положительно кивая, он казался совершенно спокойным человеком. Однако, когда губы Уилла смачивал алкоголь, лицо его буквально пропитывалось нечеловеческим пофигизмом. Любое время суток переставало быть томным и превращалась в воображаемую поездку на пикапе с выгравированным названием «Охреневоз» на покосившейся табличке для номера. Наш водила-гитарист мчал со скоростью 90 миль в час куда-то в закат, собирая каждую кочку пыльной и дряхлой дорожной змеи. Мы и пара незнакомцев, как будто откинутые на 70 лет назад на окраину штата Невада, резко подпрыгивали в открытом кузове, рискуя вылететь в канаву. В сравнении с внутренним ребенком-балагуром, которого Мэтью выпускал в основном для веселья, дьявол-подросток Уилла, познавший все метания пубертатного возраста, не давал нам покоя. А главное, что Клеппа все устраивало, он этим жил. Конечно, до больших преступлений не доходило, но мелкое хулиганство — это пожалуйста. Например, разбудить весь район с криками «Вы все тупые задницы!» Вилять по проезжей части с поднятыми вверх руками — протыкая пространство над собой угрожающими шпилями, средними пальцами и намекая, куда стоит недовольным водителям пойти. Сломать 10 лежаков на местном пляже, пытаясь найти выход вместе с первым встречным, находящимся в той же кондиции. А сколько битого стекла разного цвета и разукрашенных лиц в драках я повидала прошлым летом благодаря Уиллу? Мало того, что он заставлял страдать окружающих от царящего хаоса, так он сам же от него нехило огребал, становясь главным пострадавшим. То возомнил себя акулой и решил искупаться в пустом бассейне на тусовке в честь рождественских каникул. После попал в больницу с тремя переломами, потому что с бетонным покрытием гитаристу не удалось закорешиться. То залез на крышу дома у Джаспера закадрить каких-то проходящих девчонок, криво шагая по карнизу. В итоге Уилл там так и застрял на всю ночь, мирно посапывая на изгибах черепицы и не обращая никакого внимания на переживающего и чертыхающегося Мэтью во дворе. Хорошо, что не пошел дождь, иначе без очередной поездки в белокрасной карете скорой помощи точно не обошлось бы. Его выходки все больше напоминают бесцеремонное, если тут вообще можно вести речь о каких-то церемониях, копирование Оззи Осборна. Да и сам Уилл каждый раз, протрезвев, говорит что-то такое. «Какая я рок-звезда, если не способен устроить полный декаданс, а?» «Надеюсь, что в будущем меня убережет от повторения отвратного действа короля летучих мышей в туре с Мётли Крю в исполнении нашего гитариста. Предполагаю, у многих возникает вопрос, почему мы до сих пор терпим этого скандинавского клоуна. Во-первых, несмотря на свое дичайшее непостоянство, у Клепа было особое уважительное отношение к музыке. Да и, наверное, единственной и настоящей его любовью оставалась страт. Это единственная вещь, которой он был верен. Играл Уилл правда хорошо и доставал кучу невероятных идей из взбалмошной головы. Во-вторых, всегда, когда кто-то из нашей группы начинал катить бочку на гитариста, Джаспер постоянно вставлял пословицу «Знакомый черт лучше черта незнакомого». Да и сам лидер группы всерьез никогда не возмущался поведением Уилла. Джаса забавляли выходки лучшего друга. И он как будто купался в порождаемом им хаосе. Как бы барабанщик ни плевался от фриков, в душе они ему импонировали. И Джаз не был одинок, потому что Уилл своим образом настоящей рок-звезды приковывал внимание тинейджеров, готовых поддаться полной анархии. Правда, это вам не 20 век, когда можно было со сцены управлять толпой и призывать их к определенным действиям. Все разборки в основном происходили в интернете, в наших социальных сетях, пока еще не очень раскрученных. Думаю, помимо смазливой внешности, восхищение у подростков вызывал тот факт, что Уилл мог выйти за рамки дозволенного, а они нет. «Давай, чувак, круши все и вся, мы с упоением посмотрим, осудим, конечно, но мысленно и физически испытаем дикий экстаз». «Ты тоже это видишь?» — удивленным тоном спросил Мэтью. «Да, давно это они так». Полностью запуталась в испытываемых эмоциях. «Я вроде и рада, а вроде и нет. Вовсе ничего не понимаю». «Понятия не имею. Ставлю $50 на то, что все так мирно и прилично до первого стакана Уилла». Тут Мэтт выдержал паузу и воскликнул. «Приколись! Я только что слово «прилично» и имя Клеппа употребил в одном предложении». Я криво улыбнулась и продолжила наблюдать за парочкой. «Ты до последнего не сдашься, ведь у тебя не сердце, а резинка. За это ты все больше нравишься». Но вот терпения твоего осталась малая песчинка. Вирджиния Эластик Харт. Сильные люди, такие как Эшли, сильны даже в своей слабости. Ее болевой точкой долгое время являлись чувства к Уиллу. Правда, стоит сказать, что Эш доставляли удовольствие пощипывания соли, на которое возлюбленный никогда не скупился. Он мог бахнуть на рану целую солонку за раз, а потом непонимающе разводить руками, мол, «А я что, я ничего». Уилл лишь изредка признавал себя виноватым. «Я никогда не была в восторге от выбора Эшли, потому что, ссылаясь на рассказанные ранее байки, можно смело утверждать, что Уилл — самый настоящий экспериментатор, как над собой, так и над окружающими. К сожалению, главным подопытным кроликом оказалась моя лучшая подруга Эшли Бернс. Если нас обычно Уилл катал на стареньком пикапе по кушерям, то для Эшли он отстроил целый парк аттракционов». Излюбленный назывался «Свободное падение». С тем же азартом, что и допитые бутылки, Уилл вдребезги разбивал сердце моей лучшей подруги. Он мог поманить ее, когда ему хотелось, а потом резко отпустить, пропадая на несколько недель в компании других девушек. Постить свои похождения в сеть без всякого зазрения совести. Даже наоборот, Уилл ждал каждый раз реакций, и он их получал. Ибо хаос должен чем-то питаться. Источником были эмоции людей. Однако Эшли не сдавалась. Она всегда шла к поставленным целям. Но, к сожалению, заслужить хорошее отношение и уважение любимого человека — это редко выполнимая задача. Захлебываясь в слезах и соплях, она брала себя в руки и занимала выжидательную позицию. Нельзя не упомянуть тот факт, что Уилл не всегда гадил. Но он обострял ситуацию до такой степени, что его периодические пьяные романтические порывы или внезапные приступы ревности — выглядели ужасно по-собственнически. Мол, страдать ты будешь только от меня. Примерно полгода назад Уилл испортил свидание Эшли. В очередной раз, посчитав пропажу своего непостоянного молодого человека за расставание, она решила переключиться и сходить в кино с одноклассником Филом. Хах, хозяин, видимо, почувствовал холод, тогда возникший между ними, и прознал о неверности. В тот вечер под залпы салюта из попкорна Уилл сменил свободное падение на силомера боксера, где в качестве самого аттракциона выступал Фил. Бедный парень после случившегося сторонился нашей троицы и всячески избегал общения, если оно вынужденно возникало в процессе обучения. Эшли же посчитала эту выходку Уилла чуть ли не рыцарским поступком, заслуживающим поощрения с ее стороны. Поначалу, когда эти двое только сошлись, мы с Мэттом покорно слушали частые истерики Эш и изо всех сил старались не проецировать ее обиды на Уилла на себя, тем самым не портя атмосферу группы, а после вовсе смирились. Потому что все наши решения проблемы в корне не устраивали подругу. Клеб пудрил ей мозги, подвергая беспощадной критике традиционные взгляды на отношения. Уилл нередко указывал Эшли, что он не рожден для той любви, а ей срочно надо перестать верить в принца и навязывать этот образ ему. Иногда я через себя пропускала душевное терзание подруги и, лежа навзничь на кровати плачущей Эшли, выросшей на диснеевских мультиках, содрогалась всем телом от каждого ее всхлипа, борясь с желанием превратить в щепки гитару Уилла. Однако разочаровывало то, что в моем сострадании подруга нуждалась в определенные моменты. Лишь вода высыхала на щеках, она тут же, как под гипнозом, шла за ним, а если не находила или он ее отвергал, то искала похожих. После их окончательного разрыва мы с Мэттом выдохнули, но, видимо, опять рано. Уилл, кажется, расстроился, что игрушки больше нет, отчего я находилась в полном замешательстве. А для чего ей, собственно, понадобился Лой? «Зачем было врать? Ты не знаешь?» — негодовал Мэтт. «Это риторический вопрос. Видимо, предвидела наше возмущение, Мэтт». Разъяснила я другу и закрыла глаза на несколько секунд, стараясь разобраться, как правильно относиться к происходящему, чью сторону принять — поддаться негодованию Мэтта или попытаться понять чувства подруги. Тем временем Уилл быстро сокращал расстояние между ним и Эшли, бережно зарываясь в ее мягкие кудряшки. Светло-русые волосы Уилла касались щеки подруги и играли роль заслонки между ними и очевидцами их близости, но не со стороны нашей засады. Однако это все равно не нарушало интимности происходящего между ними. Веки обоих неспешно прикрылись, и губы их слились явно не в дружеском поцелуе. Хоть бы на этот раз он по-настоящему что-то значил для Уилла. Пожалуйста. Я наблюдала боковым зрением за реакцией Мэтта, немного смущенного сценой, разворачивающейся за стеклом. Друг деловито проверял датчики на панели и пытался нашарить в кармане толстовки телефон, но появившийся легкий румянец на светлой коже выдавал его. Моя рука тоже потянулась за смартфоном, чтобы запечатлеть нашу парочку. Сделав снимок поцелуя, я посмотрела на Мэтта. Его смущение превратилось в почти нескрываемую злость. Эшли, не спеша, отстранилась от возлюбленного и повернула голову в сторону тачки Ангела. Я побоялась, что нас с другом застигнут за подглядыванием, и поспешно пригнулась, чуть не вписавшись лбом в бардачок. Но меня спас ремень. Дернула Мэтта за рукав толстовки, чтобы тот повторил за мной. «Мэттью, прячься!» — прошептала я, решив почему-то, что нас кто-то услышит. Но он не шелохнулся, а наоборот уставился на парочку. Я аккуратно вернулась в прежнее положение. Терять было уже нечего, наше укрытие раскрыли. Меня встретили многозначительный взгляд Эшли и нахальная улыбка Уилла. Руки Мэтта крепко сжимали руль, а ноздри, раздуваясь, жадно качали воздух. «Да пошли они, пора сваливать!» — прошипел Мэтью, копируя мой шепот, и продемонстрировал им средний палец сквозь лобовое стекло автомобиля. Он повернул ключ зажигания и резко сдал назад. Вырулив из плена соседних машин, Ангел натянул ехидную ухмылку и дал газу, что есть силы. Меня пригвоздило к спинке сиденья. С визгом резины об асфальт мы вылетели с парковки. После Мэтью начал сбавлять скорость и одной рукой включать музыку в салоне. «Еще раз так сделаешь, и я в твою тачку больше не сяду», обиженно скрестив руки на груди, пригрозила Мэтту. Он рассмеялся. «Да ладно тебе, первый раз как будто», улыбался Мэтт, не понимая причины моих возмущений. Я уткнулась в телефон и решила прокомментировать свои действия, открыв диалог с Джаспером. Сейчас отправим это главному, чтобы он потом не удивлялся, если репетиция сорвется из-за их очередных разборок. Я нажала на кнопку отправки. «Джаз!» — фыркнул Мэтт. «Ему уже давно насрать на то, что происходит с группой. Ты не заметила?» «Нет», — отрезала я. «Почему сегодня все так недовольны Джаспером?» «Он все больше уходит в себя. Не знаю, как это объяснить, Ники. Я в этом не силен». Казалось, что Мэтью сник. «Что касается Эшли и Уилла, последний раз Джаз сказал, что это их дело. Одну устраивает страдать, другому нравится ее испытывать». «Мэтт, но он ведь отчасти прав. Как мы можем повлиять на них? Это чужие отношения», — спросила я, но понимала, что Ангел искренне переживает за Эшли и хоть что-то пытается предпринять. «Джаспер может, мы с тобой нет». Мэтт сглотнул. «С моей стороны была попытка поговорить с королем битого стекла, но кто я такой? Я же мелкий и слишком молод для настоящей любви», — прыснул Мэтью. Примечание. Авторский перевод строк песни «Too young to fall in love» группы Motley Crue. «Это тебе Уилл так сказал?» — озадаченно поинтересовалась я. «Да», — недовольно протянул Мэтт, морща лоб и поджимая губы. «Слишком молод для абьюза? Да я, мать его, специалист в этом дерьме с недавнего времени. Я...» Тут Ангел осекся, понимая, что начал пылить и ляпнул лишнее. «Ладно, все занимаются своими делами. Кто-то грезит колледжем, кто-то гоняется за мудаками, не стоящими даже их ногтя, и несет все это в группу. А кто-то занимается самокопанием, забывая об ответственности. А я? Что я?» На вопросы Мэтью ответила я. «Мэтт, дорогой, успокойся, пожалуйста». Мой голос звучал как-то испуганно и взволнованно. «Ты прекрасно поешь и замечательно играешь на клавишах, а твоя любовь к истории...» «Ники, о чем ты?» Поморгав непонимающе глазами, спросил Мэтью. «Как бы это нормально описать?» Голова Ангела задумчиво наклонилась в бок. «В детстве большинство уверены, кем они хотят стать в будущем. Спроси ребенка, он тебе с большой вероятностью четко ответит. Но немногим детям удается держаться их мечты до конца, потому что по мере взросления появляется куча различных путей, на которые можно свернуть. Правда, не факт, что, посетив их, ты вернешься к прошлому, потому как нет больше никаких пересечений со старой дорогой. Ты теряешь заинтересованных друзей, теряешь способности, теряешь силы. Знаешь, что делают эти неверные? Они бросают свою машину со всеми пожитками, отказываются от обязанностей и несутся через поле в надежде вернуться на путь своих детских мечтаний, пока не упадут от бессилия. Некоторым везет, и они добредают до нужной трассы. Путникам осуждающие бибикают в спину и объезжают их, держа за умалишенных. Так вот, весь этот разброд сейчас заставляет взять и послать то, над чем я работал 2 с лишним года и занимался вокалом лет с 5, а потом где-нибудь в 30 с хвостом, когда я пожалею о выборе, сделанном в пользу истории и политики, которые потеряли для меня интерес, придется нестись с высунутым языком по лугам без навигатора. Это моя мечта — быть частью группы. Выступления, перевоплощения, репетиции, дружеская атмосфера. Я люблю это. Но кажется, что все рушится, и страдаю, как будто я один». Мэтт был серьезен, а меня сказанное им поразило. Никогда не думала, что «мы» для него столько значит, и он так радеет за группу. Видимо, за его добросовестным отношением и полным погружением в работу, ситуация с микрофоном не в счет, я не разглядела истинных переживаний за существование и развитие нашей музыкальной семьи. «Мэтт, но для меня группа тоже не пустой звук. Я стараюсь и вкладываюсь. Правда, как показали эти 2 дня, многое упускаю». С сожалением в голосе пытаюсь поддержать друга. Выражение лица Ангела немного смягчилось, и я решила перевести тему разговора в другое русло. «Ты знаешь, кто такой Итан?» Честно сказать, задавая этот вопрос, надеялась, что Мэтт с его потрясающей памятью на имена, так же, как и я, понятия не имеет, кто это. «Соло-гитарист Венчер», — не задумываясь, ответил Мэтью, чем раздавил мои надежды. «А что с ним?» «Да нет, ничего», — соврала я и решила полистать ленту. Конечно же, любопытство Ангела оказалось неудовлетворено, о чем свидетельствовала его загадочная улыбка. Но я сделала вид, что не заметила, и мысленно опустила стену между нами, погрузившись в соцсеть. Первой высветилась публикация лучезарной Валери. Знали бы ее подписчики, какая она зануда. А второй... А на втором фото Блондинистая голова Сэма, повернутая в полоборота. Губы, сложенные трубочкой, мягко врезались в щеку незнакомки. Отчего мне стало не по себе. «Ники, ты меня слушаешь? Ники!» Мэтт пытался привлечь внимание, размахивая одной свободной рукой перед лицом, словно автомобильным дворником в ливень. Сердце яростно пыталось выпрыгнуть наружу, пока остальное тело как будто парализовало, сковало холодом. Вся горячая кровь прилила к лицу и вспыхнула от захлестнувшей ревности. Это чувство можно сравнить с огромной собакой без намордника, которая вот-вот сорвется с привязи и накинется на первого попавшегося. Аплодирую стоя людям, способным не просто удержать на цепи вмиг одичавшее животное, а заставить замолкнуть его агрессивный лай и вернуться послушно в будку. Я далеко не кинолог, поэтому обезумевшая псина в моей груди готова была перегрызть, если не другим глотку, то хотя бы оттяпать себе лапу. Мэтт припарковался и выхватил телефон из моих рук, застывших в одном положении. «Мудачело!» — воскликнул Мэтт, внимательно уставившись в экран. «Ники, ты в тысячи раз симпатичнее. Это я как эксперт говорю, слышишь?» Возможно, девушка и была прекрасной, но она теперь с Сэмом. Этот факт беспощадно уродовал ее в моих глазах. Память стирала незнакомку и оставляла лишь Сэма, прильнувшего к щеке девушки. Как же Джаспер оказался прав? Надо было еще вчера отписаться. Мэтью посмотрел на меня обеспокоенным взглядом. «Ники, дыши хотя бы, ладно?» — переживал друг. Ангел начал спешно нажимать на экран. «Я его блочу, срочно блочу!» — поясничал Мэтт и через несколько секунд вложил телефон обратно мне в руку. Я резко отстегнула ремень и обняла Мэтью. Тот поначалу опешил, но потом ответил, бережно положив ладони на спину. «Нормально», — пролепетала я, смотря в одну точку и пытаясь остановить бешеное биение сердца. Думаю, Мэтт услышал его глухой стук, потому что принялся поглаживать меня по спине. «Какое сегодня число?» — вдруг спросил ангел. «25 апреля, а что?» — тихо произнесла я. Он немного отстранился от меня, чтобы рассмотреть мое раскрасневшееся лицо. «Объявляю 25 апреля днем мудачел!» — торжественно провозгласил ангел. Я выдавила сдержанный смешок, который разросся до приступа истерического смеха на пару с Мэттом. Мы уже, полностью расцепив объятия, свернулись калачиком от приятных коликов в животе. Нашу истерику остановил какой-то большой темнокожий мужчина за стеклом. Видимо, хозяин дома, около которого мы остановились. Он постучал в окно с моей стороны. Я моментально нажала кнопку открытия. Не дожидаясь, пока стекло полностью опустится, мужчина в негодовании выпалил. «Эй, малолетки, вы не в курсе, что в нетрезвом виде нельзя и на 15 футов приближаться к рулю? Проваливайте отсюда!» Мэтт разогнулся и лишь развел руками. «Извините, сэр, но мы не...» Не дослушав мои пояснения, мужчина недовольно махнул рукой и побрел восвояси. «Извините, сэр», — передразнивал Мэтт. «Мы не упоролись. У нас праздничная истерика, потому что нас окружают одни мудаки. Вы, кстати, тоже в их числе». Я чуть прикрыла глаза и недовольно растянула губы, но Мэтью уже был увлечен дорогой, поэтому не увидел моей гримасы. Автомобиль начал громко жаловаться на свободно болтающийся ремень, издавая монотонный плач, который отозвался в моем сердце. Пришлось снова пристегнуться и наслаждаться улицами, залитыми солнечным светом, по пути к моему дому, до которого оставалось меньше мили. «Да, походу я настолько сегодня фигово выгляжу, что меня приняли за Нарика», — озвучивал свои мысли ангелок. «Мэтт, это, наверное, не мое дело, но мне не дает покоя одна мысль». Немного успокоившись, я решила поинтересоваться состоянием миссис Морена. «Как сейчас чувствует себя твоя мама?» Мэтт недовольно закатил глаза. Он явно избегал теперь этой темы и, кажется, пожалел, что поделился с нами проблемами в семье. «Ники, в этот раз обошлось только мной. Не переживай за мою семью, окей?» «А вы не обращались в полицию?» Ума не приложу, какая неведомая сила заставила меня задать этот странный, возможно, бестактный вопрос. Мэтт в ответ заулыбался от сказанной глупости. «Это мой отец, Ники. Во-первых, его личность начала разлагаться только полгода назад. До этого меня почти все в нем устраивало. Мы с ним вместе смотрели бейсбол по телеку. Весной или летом выезжали на реальные матчи, Мне нравилось с ним проводить время. Несмотря на тяжелую работу, он был жизнерадостным, постоянно шутил. Я с ним делился музыкой. В прошлом году мы с ним и его друзьями ездили в Денвер на концерт «Металлика». Хоть с Милли у них не такие близкие отношения, но он старался. Читал Милли книжки перед сном или смотрел с ней мультики, если у него не выпадала ночная смена. Короче, он раньше был нормальным отцом. Во-вторых, мы сейчас едем на новой тачке, которую отец мне купил. Я там добавил какие-то центы, заработанные на прошлых летних каникулах. Питаюсь, одеваюсь, тусуюсь за счет семьи. Дальше нужно продолжать. Если заявить, то отца посадят. Милли не увидит папу долгое время. Кто будет содержать семью? Мама одна не потянет. Даже если я устроюсь, то меня не возьмут на полный рабочий день. Мэтью был спокоен. Создавалось ощущение, что он давно сам себе ответил на заданный мной вопрос. «Прости, не знаю, зачем спросила». Виновато прошептала я. Хендай неспешно катил к моему дому. Улицы плавно перетекали из одной в другую под звуки легкого кантри. Наступившее молчание казалось невыносимым. Мне немедленно захотелось его прервать, чтобы хоть немного переключить свои мысли от Сэма и незнакомки на что-то другое. «Мэтт, а что сказали на естественных науках вчера?» «Нас ждет лабораторная работка с трупиками свиней». «Как тебе такое?» Напыщенно кровожадным тоном ответил друг и прижался к обочине возле моего дома. «О, нет!» — недовольно протянула я. «О, да, свинки!» «Зайдешь?» — поинтересовалась я. «Вдруг Мэтт не очень хочет сейчас появляться дома. Тогда почему бы не воспользоваться возможностью и совместно подготовиться к расчленению бедных поросят?» «Спасибо, но нет». Мэтт кивнул в сторону автомобиля Виктории и усмехнулся. «Твоя сестра дома. Мне стыдно». Ангел обвел пальцем овал своего лица. «Еще я дико хочу спать. Отца дома нет, значит, самое время немного подрыхнуть». «Бросишь меня наедине со строением свиней?» Фальшиво обиженным тоном заметила я. «1-1. Ты кинула меня вчера с математикой», — улыбнулся Мэтью. «Ладно, ангелок, не пропадай, пожалуйста, больше». Быстро обнимая друга, попросила я с заметной тревогой в голосе. «Пиши хотя бы, договорились?» «Тебе прямо во время очередного неудачного хука писать?» — рассмеялся друг. «Да-да, можешь прямую трансляцию в чате вести». Я подыграла ему, окончательно поняв, что серьезности от Мэтта ждать не стоит. Выйдя из машины, по традиции послала другу шутливый воздушный поцелуй в качестве благодарности за транспорт. Губы Мэтта растянулись в радушной улыбке, и он тут же снова яростно стартанул, оставляя след от колес. Кто придумал выдавать права в нашей стране этим выделывающимся подросткам? Провожая взглядом удаляющийся кроссовер друга, в душе я лелеяла надежду, что сегодня Мэтью и его любимых женщин никто не обидит.